Глава 29. Лоусон. Это для веселья, а это, чтобы нахер отрубиться. Это мой голос, кажется. Кто-то отвечает, но мы словно бы разговариваем под водой. Ничего разобрать не могу. Никакого контекста. Со стоном открываю глаза. Сглатываю раздражение, запиваю его стаканом бурбона. Сдаюсь. Воспоминания — это не мое. С тех пор, как мы так спонтанно покатались с Кейси, я пытался вспомнить для нее хоть что-нибудь с выпускного. Но, судя по всему, пора оставить эту затею. По правде сказать, я в тот вечер накидался так, что даже если бы и помнил что-то четкое, в правдивость этого никак нельзя было бы верить. Сплошная каша. Я помню бессмысленные фразы, может быть, произнесенные мной, а может и не мной. Помню абсолютно отвратительную музыку. Кажется, в какой-то момент мне отсосали в темном коридоре у раздевалок, но, судя по всему, даже это мой мозг вспоминает как-то неправильно. Это хрень полная. Воспоминания о минете сопровождаются тем, как я запускаю пальцы в длинные волосы. Единственные четкие воспоминания, что у меня есть, те, которые могут подтвердить другие, начинаются уже после того, как все оживились. Помню, как мы с Сайлосом обыскиваем коридоры в поисках пропавшей Кейси, безумные, полные паники глаза Слоан, с которыми она по очереди хватала каждого из нас за воротник, спрашивая, не видели ли мы ее сестру. «Эй, не хочешь шары покатать?» В дверном проеме появляется слегка застенчивый Фен. С тех пор, как он обвинил меня в осквернении его девочки, он ведет себя со мной исключительно мило. Наверное, это приятно. Ну, то есть мои намерения не всегда чисты. И да, я с ней пофлиртовал. Я флиртую со всеми девчонками поголовно. Но я не пытался подкатить к Кейси. Вскидываю бровь. «Сегодня в Балларде тусня. Не пойдешь?» «Не собирался». «А я вот пойду. Только дождусь, пока Сайлос вернется. Его родители заехали, потому что у сестры какое-то выступление в городе, так что его забрали на ужин». При звуке имени Сайлоса Фен мрачнеет. «Да пошел он. Подставил меня, козел». Пожимаю плечами. «Ну да, тебе-то, конечно, плевать». Сделав еще глоток бурбона, смотрю на него поверх края стакана. Он уже много лет хотел трахнуть Слоан. Увидел возможность и воспользовался ею. Фен фыркает. «И ты, разумеется, его в этом поддерживаешь?» «Мне так-то по барабану. Ваша грязная интрижка со Слоан все равно бы всплыла, бро. От такой девчонки, как Кейси, секреты хранить нельзя. Рано или поздно пришлось бы признаться». Он стискивает зубы. «Что, я не прав?» «Прав», — неохотно признает он. «Но Сайлос все равно козел». «Кстати», — говорю я, наклонив голову, «как думаешь, кто мог мне отсосать?» «Понятия не имею», — отвечает Фен и пристально смотрит на меня. «Хочешь попытаться соблазнить кого-то нового?» «Нет», — отвечаю я. «Без разницы. Оторви задницу от кресла и пошли поиграем, пока ты не свалил. Мне надо отвлечься от самого себя ненадолго». Так мы оказываемся в гостиной, где наша игра немедленно становится азартной и украшается щедрой долей оскорблений. Фен хороший противник, впрочем. Он не умеет быть злопамятным, а это ценная черта, которую люди часто недооценивают. «Что такое?» — подначивает он, чтобы отвлечь меня от того, как близко он подобрался к победе. «Твою тёлку оставили после уроков?» «Знаешь, что я в тебе больше всего не люблю?» Парирую я, загоняя последний полосатый шар в боковую лунку с бортика. «Чёрта с два я дам ему меня обыграть». «Когда ты ляпаешь что-то подобное, я не могу в ответ пошутить про твою мамку. По крайней мере, я знаю, что ты не можешь с ней переспать. Эта игра была бы позорной, даже если бы ты пытался дать мне победить нарочно». Как ни в чем не бывало, забиваю застывшую на краю лунки восьмерку и завершаю матч. «Какой там у нас счет? 2-0? Давай поставим штуку баксов на новую партию». «Или ты просто нальешь мне выпить», — говорит Фен, собирая шары в треугольник. «Мне нравится ход твоих мыслей. Моя очередь разбивать». Прицелившись, я закатываю сразу два цветных в противоположные лунки. «А Рэми где?» «Эр-Джей? С женой где еще?» «Твой приемный братец, отстой!» — вклинивается ядовитый тон Дюка. Обернувшись, Мы видим, как он входит в гостиную с пивом в руке. Никто уже даже не пытается прятать контрабанду от заведующего. Мистер Свинни знает, что проще угомонить табун диких лошадей, чем нас. Плюхнувшись в кожаное кресло, Дюк разворачивается, чтобы лучше видеть игру. И школой он управляет отвратно. Закатываю глаза. «Господи боже, ты все об этом?» «Чел, по-моему, пора сходить к психологу», — говорит Фен. «Уймись уже. Все знают, что я прав. Никогда в этом не признаются. Но они скучают по мне. Сами знаете, что это так». Фен пожимает плечами. «Да ну, попроси его вежливо, может, он вернет тебе твое место. Не то, чтобы он его реально хотел». «Нахер. Оно само ко мне вернется». Поднеся банку к губам, Дюк делает большой глоток пива. «Вызови щенка на повторный матч». Картер, прислужник Дюка, разворачивается к нам на диване, чтобы вкинуть в разговор свое непрошенное мнение. Натирая кий мелом, я легко усмехаюсь Картеру, и он делает вид, что не замечает. Сколько его знаю, Картер сидит глубоко в шкафу и вылезает оттуда изредка. С заткнутым ртом он мне нравится куда больше. «Этот трус не станет драться со мной дважды», — говорит Дюк. «Он прекрасно знает, что первый раз ему просто повезло». «Продолжай себя в этом убеждать», — говорит Фен, а потом наклоняется и загоняет полосатый мяч в угловую лунку. «Черт, надо было все-таки идти сегодня в Баллард», — выпаливает кто-то. На диване в дальнем конце комнаты развалилась парочка старшеклассников, и один из них только что резко сел, с отвисшей челюстью глядя на телефон. «Что там?» — его дружок пытается заглянуть ему в экран. «Зацени ТикТок, как дочурка директора отплясывает с какой-то телкой». «Слоан?» «Чел, нет, Кейси, мать ее, Трескотт». Кей падает из руки Фэна быстрее, чем парень успевает договорить ее имя. Он размытым пятном кидается через всю комнату и вырывает телефон из чужой руки. «Какого хрена, чувак?» «Заткнись!» — рявкает Фэн. Пока он смотрит видео, я прислоняю Кей к столу и подхожу заглянуть ему через плечо. Из телефона по комнате разносится музыка и невнятный шум голосов. Сложно понять, что именно происходит на мутной записи. Мелькает лицо Кейси, какой-то парень в обнимку с ней, другая девушка тоже среди них. Щурясь на экран. «Это Мила, что ли?» «И Оливер», — рычит Фен. Секундой позже он швыряет телефон в стенку. «Эй, придурок!» — возникает его хозяин. «Иди сюда». Быстро встреваю я, потому что Фен явно не в состоянии сейчас решать конфликты. Разрулим все. Фен кидается к Дюку, выставив руку перед собой. «Ключи. Одолжи тачку». «А что мне за это будет?» «Тебя не убьют», — с улыбкой предлагаю я. Закатив глаза, Дюк встает и запускает руку в карман. Достав ключи, он не отдает их Фену, а только усмехается. «Я поведу». Я тихо фыркаю. «Ну, это будет весело».